Глава 22. Кристина на цыпочках подошла к заклеенному окну, отогнула пленку, посмотрела сквозь щелочку во двор. Унылый осенний дождь подгонял редких прохожих, все взгляды под ноги, как бы не угодить в лужу. И ни одного ищущего и вопрошающего, где тело без отрубленной руки. Что за люди? Думают только о себе. Ната, лежа в кровати, вывернула шею, чтобы не ворочить пузом, и жалобно спросила. — Нас ищут? — Искать должны врача, — поправила подруга. — Я не могу, не могу, — привычно заныла Ната. — Тише ты, успокойся, не раздражай Дитрих. Ната оперлась на руки, села на кровати и затрясла головой. — Кристи, я не смогу здесь родить, не смогу. — Сможешь. — Я первого тяжело рожала, так тот был мой, а сейчас двойня и чужие. Я не выдержу, умру. Кристи села на край кровати рядом с подругой. — Не ной, Натаха, я рожу, и Дитрих уйдет. Тебя перевезут в больницу. — А ты родишь быстрее меня? С надеждой в глазах спросила Наташа и запричитала. — Кристи, пожалуйста, роди быстрее, пожалуйста. Кристина припомнила, что ей подсаживали эмбрион на пару суток позже, чем Наташе. Если беременность идет по графику, то Ната родит первой. С ее комплекцией роды двойни будут тяжелыми. Ната будет кричать. И что тогда? Есть шанс, что соседи забеспокоятся и вызовут полицию. Или станут ломиться в дверь. Тогда она позовет на помощь, и их найдут. Непременно найдут. И спасут от жестокой полуумной Дитрих. Хорошо бы, чтобы так и случилось. Пусть Ната рожает первой. Кристина посмотрела на огромный живот подруги, и ей стало стыдно. Что сделает Дитрих, когда Ната завопит? Как она поступит? Ведь чужие дети ей до лампочки. Придушит беременную подушкой? Вполне. После того, как Дитрих разделалась с педиатром, ничего нельзя исключать. Она уже намекала, что в морозилке найдется место. Кристи обняла подругу и шепнула на ухо. — Есть другой способ. — Какой? Кристина бросила взгляд на дверь и посмотрела Наташе в глаза. — Оглушить Ирму и вызвать полицию. — Оглушить? — отшатнулась Ната. Но тут же заинтересовалась. — Как оглушить? Нас двое. Одна отвлечет, а другая... Кристи рубанула ладонью воздух. — Чем? — глаза Наты округлились от страха. — Вино, — напомнила Кристи. Дитрих где-то прочла, что красное вино убивает раковые клетки, и по вечерам выпивала 2-3 бокала. Сегодня она как раз допьет начатую бутылку. — Я согласна, — выдохнула Ната и опять испугалась. — Только ударить я не смогу. Кристи нервно сжала и разжала вспотевшие пальцы. Столь важный этап нервной подруге она бы не доверила. — Ты отвлекаешь, когда я дам знак. — Какой? Кристи, недолго думая, вытянула руку и повторила движение пальцев. Сжала и разжала ладонь, растопырив пальцы. Ната запомнила жест и продолжила расспросы. — А как я отвлеку? — Да как угодно. Схватись за живот, запричитай. Наталья сжала губы и кивнула. Это она сможет. С ужином Дитрих не мудрила. Сварила рис и сосиски. В качестве витаминов на столе были помидоры черри, свежие огурцы и яблоки. От острых приборов Дитрих избавилась. Ножи и вилки использовались пластиковые. Единственным перочинным ножом со штопором она открыла заткнутую накануне бутылку с вином. Нож сложила, убрала в карман. Беременные молча склонились над тарелками. Ирма погрозила им пальцем. «Тяжело с вами, глаз да глаз!» Она налила себе красного вина в стакан и произнесла ежедневную фразу. «Мне от рака помогает, а вам нельзя!» Ирма выпила и подмигнула Наташе. «Хотя некоторым можно. Хочешь?» Ната мотнула головой, но Ирма была непреклонной. Наполнила второй стакан и подвинула беременной. «Бери, пей. А Кристи не дам. Мне нужен здоровый малыш. А этим кто у тебя?» «Филиппинцы». «Им и дауны сойдут, пей!» Ната вопросительно посмотрела на подругу. Кристи глазами изобразила покорность. Ирма проследила, как Ната выпьет, что-то вспомнила и включила телевизор. «Про ваше агентство в происшествиях обещали показать. О, уже началось!» Корреспондентка Мария Луганцева вещала в микрофон на фоне вывески медицинской клиники «Заветный шанс». Следственный комитет возбудил уголовное дело против известной клиники по суррогатному материнству. Задержаны ряд врачей. Выдвинуты обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе торговлей детьми. Владелец и директор клиники Константин Батаев бежал за границу. Дитрих радостно ткнула пальцем в сторону экрана. «Слышали? Вам никто не поможет. Никто!» И дружелюбно добавила. «Кроме меня!» На экране показали круглощекого упитанного депутата Госдумы, которому очень подходила фамилия Пышный. Депутат яростно осуждал продажу российских младенцев иностранцам. Дитрих его поддержала. «Вы, суки дебелые, можете рожать для себя, а делать это за деньги. Разве не так?» «Так». Она выпила, постучала себе в грудь и указала на экран. «Меня Бог наказал. Наказал, но дал шанс. Я вынуждена была к ним обратиться. А вы, как они, такие же продажные. Все деньги да деньги». Бутылка опустела. Ирма уткнулась в тарелку, откусила сосиску. Кристи отнесла свою грязную тарелку в раковину, включила воду, но мыть не стала. За спиной Ирмы она сжала и разжала пальцы так, чтобы заметила подруга. Ната побледнела и схватилась за живот, запричитала. «Ой, что-то колет, больно!» Дитрих подняла насмешливый взгляд. «Думаешь, от вина? Меньше в сухомятку надо!» Договорить она не успела. Кристи схватила пустую бутылку и ударила Дитрих по голове. Ирма качнулась в бок, свалилась со стула и распласталась на полу. Кристи выронила бутылку. Ната вскрикнула от ужаса, зажала рот обеими руками и выпучила глаза. Обе сурмамы оцепенели, глядя на тело поверженной мучительницы. Неожиданно рука Ирмы дернулась. Ладонь двинулась к телу, пальцы уперлись в пол. Дитрих закряхтела и приподняла плечо. «А-а-а!» — жалобно причитала Ната, отодвигаясь вместе со стулом. Взгляд Кристи метался в поисках упавшей бутылки. Наконец она увидела бутылку, закатившуюся под стол к ногам Наташи. «Дай!» — требовательно вытянула руку Кристи. Обуянная ужасом Ната смотрела на тяжело ворочащуюся Дитрих и не понимала, что от нее хочет подруга. Мутный взгляд поверженной Дитрих блуждал по кухне. Оглушенная, она еще не осознала, что произошло. Кристи метнулась к Наталье, сдвинула стол, присела и схватила бутылку. От быстрых движений голова закружилась. Она оперлась о стол обеими руками и тяжело дышала. Бутылка выпала, покатилась по столешнице и грохнулась на пол. Раздался звон разбитого стекла. Громкий звук притянул взгляды суррогатных мам. Пленницы завороженно наблюдали, как их мучительница оперлась ладонью на кривой осколок, поранила руку и не заметила боли. Она приподняла голову и повернула лицо. Ее взор уже не казался мутным. В черных колодцах зрачков разгорался огонь гнева.